Полиграф Маш, прибрежный город Ейск. Мой честный дядя и его помощник сидят и курят, в шахматы играя. Этот помощник играет небрежно и медленно косо дымит, и медленно косо дымит. Но вторая уже сигарета у дяди, это за пять-то ходов, за пять-то ходов, за пять-то ходов. Перед этим отчаянный дядя сотни тысяч часов посвящал шахматной музе. Правила установили, что ход у них будет не дольше трех минут. Трех минут. Этот помощник сыграл когда-то в старом ничью, и у дяди с помощником тоже будет ничья. Брало, когда видел он, как этот рыжий, как Бродский, противный, ужасный зануда, ходом одним раздевает его до трусов, дядю Небродского. Умный Владимир Петрович, кстати, знакомьтесь, мой дядя, дерется с красивой доской. И так же я растерянной башкой всю жизнь всегда ища свою природу. Бессмысленно, как муха об стекло, не думаю, зачем. Но может быть, что через много лет закончится изысканнейшим патом игра моя с тобой, судьбы с душой, и чувствуя, и зная, что победа невозможна, я счастлив.